гуру. Нам свою верность и преданность можно доказать лишь одним – непоколебимой преданностью делу владыки, утверждаемой делами и мыслями дня. По этому признаку и определяем к нам приходящих и отделяем прохожих. Пусть этот признак оселком пробным будет для вас, когда будете встречать подходящих, и не ошибетесь».